Эпизод 12. Поздней весной у длинного Андреса родился пухлый младенец-сын. А на лугу резвились ягнята, согревая на солнце мягкую шерстку. Расцвели ранние полевые цветы, между которыми порхали бабочки цвета лаванды с кружевными узорами на крылышках. Близнецы Брин улыбались, показывая по два зуба каждый. Рыбаки складывали сети, которые они чинили зимой, пока их жены, сидя у очага, вязали свитера, которые им предстояло надевать, выходя в море. Даже ветер казался другим. Уже не тем жестоким вихрем, который срывал солому с крыши, вздымал снег. Теперь он собирал теплый запах выброшенных на берег морских ежей, мидий, водорослей, разнося его вдоль берега и вверх по холму. И шевелил длинные волосы Клэр, когда она, присев, наполняла корзинку крапивой. К жестким стеблям и сердцевидным листьям, покрытым острыми волосками, было больно притрагиваться, но на руках ее были специальные защитные перчатки, сшитые Элис. Растение должно было стать ценным обезболивающим для старика Бенедикта, страдавшего подагрой. «Не трогай», — предупредила Клэр Беттон, которая подошла помочь. «Жжется». «Собирай старую кору вон там. Она нужна твоей маме для твоих братиков». Беттон отдирала куски коры, складывая их в корзину. У близнецов резались зубы, и они все время капризничали. «Когда я уйду, заниматься сбором трав будешь ты. Элис сделает тебе перчатки. С крапивой нужно быть осторожнее». Беттон понурила голову. «Думаешь, не сумеешь? Ты многому научилась?» — приободрила ее Клэр. «Сумею. Но я не хочу, чтобы ты уходила». «Ах, Бетти!» — Клэр обняла стройную девочку. «Ты же знаешь, почему я должна уйти. Чтобы найти своего малыша», — вздохнула Беттон. «Да, знаю. Он уже не малыш. Он теперь большой мальчик, и если я не потороплюсь, он станет мужчиной». «Я боюсь за тебя, Клэр», — прошептала Беттон. «С чего бы? Ты же знаешь, какая я сильная, смотри». Клэр схватилась одной рукой за сук старого дерева и подтянулась. Затем снова медленно опустилась на землю. «Даже твой папа так не может, верно?» «Нет», — слегка улыбнулась Беттон. «И мама говорит, что он толстеет. Так что можешь за меня не бояться. Сама видишь, я сильная, смелая и... сообразительная, серьезная и...» Хихикнув, продолжила Беттон. Они часто играли в эту словесную игру. «И суровая, и сонная, и склизкая, и серо-буро-малиновая». Как обычно, их игра в слова превратилась в бессмыслицу, и они, смеясь, понесли корзинки обратно вниз по склону холма. Времена года быстро сменяли друг друга, и Клэр больше не удивлялась переменам погоды. Как и другие селяне, она куталась от холода каждой зимой и радостно встречала каждую весну. С каждым годом росли дети. Беттон и ее подружки уже не походили на тех полных энергии хохотушек, которыми были прежде. Они подросли и стали спокойнее, готовясь шагнуть из детства в юность. Эллен превратилась из младенца в озорную малышку, одаренную столь же богатым воображением, как и ее сестра. Рыжеволосые близнецы носились туда-сюда, задирая друг друга, в то время как Брин, их мать, ругала их за шалости и смеялась над их проказами. Каждой весной, когда снег таял, Клэр выносила клетку с желтокрылой наружу и снова вешала ее на дерево. Каждой осенью, когда с моря дул ветер, а на землю с шорохом падали листья, она опять забирала свою маленькую подружку в дом. «Как долго она проживет?» — спросила Клэр однажды Эйнора, кормя птицу. Внезапно она поняла, что у каждой жизни есть начало и конец. «Птицы живут долго. Она останется тут, чтобы Элис было не так скучно, когда ты уйдешь». Клэр взглянула на него. У них давно не заходил разговор об ее уходе. Эйнор продолжал испытывать ее силы и заставлял над этим работать, но много месяцев не заговаривал о том, что ей пора отсюда выбираться. Прошло уже 6 лет с тех пор, как ее выловили из моря, и 5 с того утра, когда рождение Эллен вернуло ей воспоминания о сыне. Теперь уже большом мальчике, который где-то сейчас бегал, кричал и играл. Эйнор заметил ее вопросительный взгляд. «Скоро», — сказал он. Близилось лето. Начали цвести растения, и работы прибавилось. У Элис начали сдавать силы, и ей требовалось больше помощи. Ежедневные упражнения давно стали частью жизни Клэр. Она вставала до рассвета и много раз поднимала каждой рукой нагруженные камнями мешки, прежде чем поставить котелок на огонь. Ожидая, пока закипит вода, она упражнялась, поднимая ноги и верхнюю половину тела в положении лежа. Теперь это давалось ей с легкостью. Она со смехом вспоминала, как тяжело было поначалу. Даже привязанные к лодыжкам и запястьям тяжелые камни не мешали ей без каких-либо усилий совершать знакомые движения. Клэр почистила клетку желтокрылой, как делала каждое утро. Несколько дней шел дождь, но, похоже, он закончился. Было обычное пасмурное весеннее утро. Вынеся клетку наружу, она повесила ее на ветку ивы рядом с хижиной и посвистела птице, радовавшейся свежему воздуху. Услышав знакомый ответный свист, она повернулась навстречу Эйнору, шедшему по дорожке со стороны луга. «Элис вчера испекла хлеб», — весело приветствовала его Клэр. «И для тебя тоже готов каравай». «Посмотри на небо», — сказал Эйнор. Клэр посмотрела. Бледные пушистые облака над нависающим утесом напомнили ей об овцах Эйнора, все еще сжавшихся друг к другу после таяния снегов, но уже щипавших новые побеги на лугу. Однако отчего-то она поняла, что он имел в виду вовсе не это. «Что?» «За облаками солнца. Дождь на какое-то время прекратился. Те, кто держал скотину, как Эйнор, или возделывал землю, как Андрос, или рыбаки в селении, все они понимали, о чем говорит небо». Клэр радостно кивнула. «Хорошо. Смогу постирать и развесить белье на кустах». «Нет», — ответил Эйнор, — «никакой больше стирки. Пришло время выбираться отсюда».